Титр. An Apple Original. В глубине темного коридора приоткрытая дверь. Титры. Лорен Эмброуз, Тоби Кэббелл, Нел Тайгер Фри и Руперт Гринт. Исполнительный сопродюсер Тейлор Лейтом. Исполнительный сопродюсер Патрик Марки. Исполнительные продюсеры Тодд Блэк, Стив Тиш. Исполнительный продюсер Джейсон Блюменталь. Исполнительный продюсер Эшвин Раджан. Исполнительный продюсер Тони Базгалов. Исполнительный продюсер М. Найт Шьямалан. Дверь открывается шире. За ней человек с младенцем на руках. Малыш смотрит поверх плеча взрослого в коридор. Титр. Дом с прислугой. Создатель и автор сценария Тони Базгалов. Режиссер Дэниел Сакхайм. Приехали. Дороти сидит в такси. Она замерла, зажав в руках деньги и глядя неподвижно перед собой. Мэм. Водитель оборачивается. Она по-прежнему не двигается и сжимает в ладони купюры. Слышите? Вы дома? Фары проезжающего мимо автомобиля освещают лицо Дороти. Она моргает, протягивает таксисту деньги. Спасибо. Да, пожалуйста. Шон сидит на полу детской и смотрит перед собой. Напротив, в кроватке, ерзает младенец. Дороти входит в прихожую. Свет выключен. Она кладет ключи на комод возле двери. В руках у нее сумки. Она смотрит вверх в направлении второго этажа. Привет! Опускает сумки. Поднимаясь по лестнице, Дороти снимает пальто. Держа его в руках, входит в детскую и проходит мимо неподвижно сидящего Шона. Ну что ты сидишь, он же... Шон резко поднимается и становится рядом с Дороти, склонившейся над кроваткой. Она берет ребенка на руки. Здравствуй. О, привет. Да, все хорошо. Она садится и ставит малыша ножками себе на колени. Он по мне скучал? Что? Сынок, скучал? Скучал по маме, да? Да. Шон смотрит, нахмурившись. Скучал. А, голодный. Ты голодный, да ведь? Да. Дороти готовится кормить ребенка грудью. Шон пятится и выходит из комнаты. Лиэн ставит ковшик с супом на плиту. В кухню входит Шон. Чей он? Мистер Тернер? Она сейчас в детской. Прижимает чужого ребенка к сиське. Я в чем-то провинилась? Он скептически смотрит, скрестив руки на груди. Спрашиваю тебя еще раз. Чей там ребенок? Там ваш сын, мистер Тернер. Там Джерико. Шон отходит от Лин. Входит Дороти. Нет, не хочет он брать грудь. Лен, ты его не искупаешь? Он сразу успокоится. Конечно, миссис Тернер. Давай, солнышко, идем. Лин уходит с ребенком на руках. Ну и денек. Шон кивает. По сравнению с Южной Филадельфией, нам очень повезло. Дороти наливает белое вино. Столовое. Она ест разноцветное, изысканное блюдо. Шон сидит за столом напротив жены и смотрит на нее. Я рассказывала про новенькую. Изабель какая-то там. Ей 24. Приятная, в меру обаятельная. Есть какая-то харизма. И жуткие амбиции. Я уходила в декрет, она была стажеркой. А сейчас снимается. Подозреваю, что эту работу она себе насосала. Она снова принимается за еду. Как ты ее нашла? Кого? Стажерку? Лиэн. Я не помню. И все же. Я кинула клич в Твиттере. Моя визажистка порекомендовала няню. Оказалось, девочка уже нашла работу в другой семье, но, видимо, сделала репост, потому что резюме так и посыпались. Пожимает плечами. Через друга, коллеги, знакомого? И не говори, повезло. Лиэн поднимается по лестнице с подносом еды, мимоходом улыбнувшись Шону. Форель чудесная. Упругая. Здесь кардамон? Нет, бадьян. Дороти в халате и нижнем белье стоит в ванной перед зеркалом и втирает лосьон в растяжке на животе. Она замирает, прижав ладони к животу и направив в зеркало невидящий взгляд. Она оборачивается, смотрит на потолок, затем снова поворачивается к зеркалу и открывает кран. Из крана течет вода, в воду опускается ступня. Лиэн полностью погружается в ванну и под водой открывает глаза. За мокрой стеклянной дверью кухни Шон шагает туда-сюда. Это Джулиан. Может, в другой раз? Привет. Прости, что поздно. В общем, перезвони, как сможешь. Кое-что случилось, и я не знаю, что мне делать, Джулиан. Младенец ерзает под мягким одеялом. Шон стоит у кроватки. Его взгляд перемещается с ребенка на крест, сделанный Лиэн и висящий перед окном. Он его срывает. Теперь он стоит над кухонной мойкой, рвет и ломает крест. Заталкивает его в измельчитель. Поднимает задумчивый взгляд. Шон входит в спальню, где спит Дороти. На нем куртка. Он подходит к прикроватной тумбочке и выключает радионяню. Шон заходит в детскую, приближается к кроватке. Осторожно берет младенца на руки. Первый этаж дома. Шон несет ребенка в детском автокресле к входной двери. Останавливается, ставит кресло на пол. Давай, Шон. Подходит к контрольной панели сигнализации. Надпись на дисплее. Неверный пароль. Осталось две попытки. Шон набирает код. Надпись. Неверный пароль. Осталась одна попытка. Шон всматривается в клавиатуру и нажимает клавиши. 0, 6, 0, 3, решетка. Надпись на дисплее. Неверный пароль. Шон лихорадочно нажимает на клавиши. Младенец размахивает ручками. Подбегает Дороти. Что у тебя случилось? Кто сменил гребаный код? Она нажимает 0, 6, 0, 3, решетка. Шон в изумлении смотрит на клавиатуру. Ну-ну. Дороти берет ребенка на руки. Куда ты с ним ночью забрался? Да я просто хотел проехаться, они любят кататься. Обкурился? Все нормально, миссис Тёрнер? У лестницы стоит Лиэн в ночной рубашке. Шону вдруг вздумалось перебудить весь дом. Малыш ляжет со мной. Ты иди спать, Лиэн. Дороти проходит мимо Лиэн, бросает на Шона недовольный взгляд. Лиэн смотрит на него, сцепив руки перед собой. Затем она поворачивается и уходит вслед за Дороти. Утро. Шон сидит за кухонным столом, крутит обручальное кольцо на пальце. Перед ним стоит чашка. Он спешит к двери, но задерживается и выглядывает украдкой в коридор. За дверью курьер с коробками. Здрасте. Распишитесь. На них надпись. Море моллюсков. Свежие морепродукты. И вам. А можно? Мое такси. Дороти сбегает по крыльцу. Дороти, давай поговорим. Сейчас? Отъезжает белый фургон. Я тороплюсь. Давай вечером. Поспи чуток. Дороти завела волосы. Она садится в машину. Иду. Шон заносит коробки в дом и закрывает дверь. Мы не будем вам мешать, мистер Тёрнер. Она качает ребенка. Я знаю, что вы очень заняты. Ай! Заноза, сволочь! Шон идет босиком, прихрамывая, добирается до кухни и ставит коробки. Сука! Он достает из ящика пинцет, садится за стол и дотрагивается до экрана планшета. Привет! Дороти написала что-то там про ужин. Сейчас же приезжай сюда! У меня работа. Что стряслось? Не на камеру уже. Как освободишься, сразу сюда. Одной рукой Шон придерживает левую ступню, другой держит пинцет. Ау! Вытаскивает из ноги занозу в 2 сантиметра. Блин. Вот умничка. Послушай. Улица. Лиэн склоняется над коляской. Умничка мой. Умничка. Все хорошо, зайка. Все хорошо. Вот так. Шон наблюдает за ней из окна 2-го этажа. Шон перебирает пачку резюме с прикрепленными фотографиями. Резюме Лиэн написано от руки. Он внимательно на него смотрит. Открепляет фотографию от письма и читает текст. Он переворачивает лист. На обратной стороне пятнышко крови. На указательном пальце Шона тоже кровь. Он кладет палец в рот. Черт. Лиэн входит в дом, держа ребенка одной рукой. На глазах у Шона защитные очки. Поверх рта и носа повязан платок. Он шлифует в прихожий пол. Смотрит Лиэн вслед и продолжает работать. Тише. Да, вот умница. Лиэн входит в детскую. Ну все, все. Медленно подходит к окну. С потолка свисает пустой конец веревки, на которой раньше был крест. Шон сидит на полу, скрестив ноги, и натягивает ленту на шлифовальную машину. У меня 20 минут. Нахрена ты тут расселся? Шон прикладывает палец к губам и знаками показывает Джулиану идти за ним. Указывая на монитор, Шон входит в детскую и на цыпочках подходит к кроватке. Джулиан идет следом. Джулиан заглядывает в кроватку, слегка кивает и пожимает плечами. Шон протягивает руку к кроватке и резко отдергивает. Младенец шевелится. Шон смотрит на Джулиана, тот широко раскрывает глаза. Шон дергает Джулиана за руку, и они выходят в коридор. Шон тащит Джулиана в другую комнату. Он скрывается за миг до того, как Лиэн выходит из-за угла и направляется в детскую. Я здесь, зайка. Все хорошо? Все хорошо. Давай укутаю. Мужчины входят на кухню. Джулиан закрывает раздвижную дверь и оборачивается к Шону. Чей он? Думаешь, я не спрашивал? Она говорит. А это и не важно. Вместо куклы в кроватке лежал ребенок, она их поменяла. Ты видел, как она внесла его в дом? Не совсем так. Все случилось мгновенно. Я был дома один, услышал звуки, поднялся наверх, потом Дороти вернулась. Когда это было? Вчера. Подкидыш был здесь всю ночь? Я не знал, что делать, вот и позвонил тебе! Шон прохаживается, обхватив голову руками. Точно не видел, как она его принесла. А какая нахрен разница? Я пытаюсь выяснить, Шон. Девчонка это сделала? Или Дороти? Джулиан достает бутылку и бокалы. Девчонка, конечно. А кто еще? Как можно под... Что, Шон? Что убитая горем женщина украдет ребенка? Джулиан наливает спиртное в бокал и протягивает его Шону. Нет, я не буду. У тебя шок. А ты новости не смотрел? Может, где-то младенец пропал? Не смотрел. Вот этим и займись. А не шлифуй сраный паркет. Джулиан делает глоток. Здесь чужой ребенок, Джулиан. Я в курсе. Вот узнаем, откуда он взялся, и вернем его. Смотрит на телефон. Только этого нам не хватало. Открыв входную дверь, Джулиан оборачивается к Шону. Ничего не делай, пока я не скажу. Дороти тебя убьет. Джулиан уходит, а Шон смотрит на пол, который не закончил шлифовать. Борьба с наркотиками набирает обороты. Сотрудники наркоконтроля посетили многоквартирный дом в Кенсингтоне. В ходе рейда были найдены наркотические вещества, в том числе героин, на сумму более 100 тысяч долларов. Двое жильцов, мужчина и женщина, при аресте не оказывали сопротивления. Об их детях, к счастью, позаботятся городские органы опеки. Я Дороти Тёрнер, 8-й канал. Дороти возвращается домой. Она останавливается у комода возле входной двери и смотрит на участок пола, с которого сняли верхний слой. Аккуратно его обходит. Шон? Она входит в детскую и растерянно глядит на пустую кроватку. Входит Лиэн с ребенком. Мы вас дождались, миссис Тёрнер. Ух ты! Дороти берет его на руки. Давай, солнышко. Иди к маме. Ух ты! Дороти отворачивается от Лиэн и крепко прижимает малыша. Шон стоит перед зеркалом в ванной. Он приспустил брюки, приподнял рубашку и осматривает ягодицы. Входит Дороти. Что ты там разглядываешь? Шон лежит на кровати. Дороти осматривает его зад. Девочка просто находка. Да перестань. Дешевая няня не значит надежная. Месяц назад ты с Джеррика в метро бы не спустилась, а тут чужой человек. Тогда метро наводнили больные на голову люди, которые кололи детей иголками от шприцов. Я знаю, потому что делала об этом репортаж. Это случилось с одним ребенком, а ты сразу наводнили. Не шевелись. Она выдергивает пинцетом занозу. Ау! Дороти поражена. Она показывает занозу Шону. Гребаный дом рассыпается. Стоит коснуться. Знаешь... Малыш качается на качелях. Некоторые мужчины любят, когда их наказывают. Они... даже за это платят. А потом приходят к женам все в занозах. Я и так страдаю. Он морщится, а Дороти показывает ему вторую 2-сантиметровую занозу. Я бы не осуждала. Но бросила бы тебя, разболтав всем, что Шон вел себя очень плохо. Она лежит рядом с Шоном, улыбается и откладывает занозу. Давай посмотрю на животе. Не надо там смотреть. Ты что? Возбудился? А тебе есть до этого дело? Ровно год прошел. Помнишь? День рождения Джулиана. Да уж. Год не трахался. Твоя медаль за отвагу уже в пути. Оба встают с кровати. Шон застегивает брюки. Давай ты его сегодня уложишь. Она быстро покидает комнату. В отражении зеркала Лиэн, сидя на кровати, оборачивает крест бечевкой, затягивает узел и кладет крест на кровать. Шон в столовой. Он оборачивается на дверь. Дороти бежит, чтобы открыть. С днем рождения. Она крепко обнимает Джулиана. Входи. На пол не смотри. Шону захотелось почувствовать себя мужиком. С днем рождения! Джулиан вручает Шону бутылку. Остудил до 6 градусов, дружище. Надо было до 8. Я люблю рисковать. Ужин почти готов. Моль мариньер. К медиам же подойдет красная? Вперед, дорогая. Шон отдает бутылку Дороти. Шон и Джулиан спускаются в винный погреб. Мой приятель Роско узнал, не ищут ли младенца. И? И в начале недели в Ферхилл похитили одного. Господи, бедные родители. Да, очень им сочувствую. Но у Дишона и Шанис совсем другие этнические корни. Белые груднички не пропадали. Кем бы он ни был, его не ищут. Он не останется у нас еще на ночь. Я и не предлагал. Нет, но мне кажется, ты плавно к этому подводишь. Я просто советую тебе не гнать лошадей. В полицию идти не вариант. Дороти не вынесет. Согласен. Сначала была кукла, теперь вот ребенок. Для нее ничего не изменилось. Ты что такое несешь? А вдруг она очнется? Вдруг она все вспомнит? Прошло больше месяца. Может, нам стоит готовиться к тому, что она не очнется. Мужчины покидают погреб. Ну-ка, попробуй. Кухня. Дороти кормит Джулиана с ложки. Ты, как всегда, на высоте, Дороти. А ты, как всегда, пришел без девушки, и очень жаль. Не хочу я в вашу компанию скучных толстяков. Дороти нарезает французский хлеб. Без глютена? Не говори Шону. Как вообще дела, Дотти? Ну, работа может уплыть. У меня дикий недосып. Мне только что напомнили, что меня год не трахали, а еще грудь болит. Зато с няней повезло, и это самое главное. С няней? Джулиан наливает себе вина и пьет. Лен. Да, она просто подарок. Вы с ней не виделись? Ты хорошо ее проверила? И ты туда же. Что тебе Шон напил? Да так, чужой человек в доме все-таки. Она нашла подход к Джерико. Если мой малыш ей доверяет, то и я тоже. Один наш коллега няне не доверял. И установил в детской камеру. Стол накрыт. Если хочешь, я... Нет, руки прочь. Иди, кыш. Она не дает Шону подойти к плите. А я все же приведу девушку. На четверых еды ведь хватит? Ты кого-то позвал? Ну, позову, если познакомишь. С няней. Давайте пригласим ее на ужин. Нет, нет, нет. Да, замечательная идея. Дороти, что? Нет. Ну, правда. Дороти, она прислуга. Ты слышишь себя? Дороти снимает фартук, бросает его Шону и идет к лестнице. Что ты делаешь? Знакомлюсь с воровкой детей. Джулиан делает глоток. Дороти прильнула к двери в комнату Лиэн. Лиэн открывает. На ней ночная рубашка. О, прости, ты уже легла? Нет, я только из ванной. Лиэн, мы хотели предложить тебе спуститься и провести с нами вечер. Лиэн улыбается. Дороти перебирает свою одежду. У тебя 42-й? Эти тебе будут большие. Да, они и на мне висят. Улыбаясь, она достает из шкафа белое платье с пастельным цветочным узором. Так. Дороти спускается по лестнице. Идем. Она потирает ладони и торжественно разводит руки, представляя Лиэн. Лиэн, это мой брат Джулиан. Джулиан подходит к ней, не отводя взгляда. Очень приятно, Лиэн. Целует ей руку. У Джулиана день рождения. С днем рождения, Джулиан. Шон совсем не так тебя описывал. А, Шон обо всех гадости говорит. Поставлю Миди. Прошу. Джулиан берет ее за руку и ведет к столу. Дороти ставит перед Лиэн тарелку с мидиями. Нет, ей всего 18. Пара глотков не навредит, верно ли? Джулиан держит в руке бутылку. Разве что для тоста. Вот умница. Он наполняет ее бокал. За Джулиана. Она встает. С днем рождения. Не забуду день, когда ты родился и перетянул все внимание на себя. Спасибо. Лучшего тоста и желать нельзя. И за Лен. Добро пожаловать. Поддерживаю. Мы так рады, Лен. Лен робко улыбается и делает маленький глоток. Джулиан пьет, наблюдая за Лен. Свою стряпню хвалить не принято, но выглядит восхитительно. Лен неумело подцепляет мясо мидии вилкой и с опаской отправляет его в рот. Шон пробует бульон, наклоняет голову, хмурится, щедро посыпает блюдо солью. Я уже их приправила. Ему невозможно угодить. Безвкусные. Буквально я не чувствую вкуса. Так, будь повежливее, у нас гости. Чувствуются нотки петрушки. Спасибо. Как тебе наш город, Лен? Она почти не выбиралась. Мне нравится одна кофейня в конце улицы. Шон берет в руку бокал. И парк. Я часто гуляю там с Джерико. Шон подносит кулак к Шелли. Его лицо выражает напряжение. Я не чувствую вкуса вина. Шон, успокойся. Ты меня не слышишь? Я сказал, что не чувствую вкуса еды. Шон снова прижимает руку к шее и к груди. Тебя что, тошнит? Давай не на нас. Шон, ты, наверное, хочешь отойти? Шон встает из-за стола, заходит в ванную, хватается рукой за шею, склонившись над раковиной. Бьет себя по груди. Его лицо искажено мукой. Дороти встает из-за стола. Шон у нас ни в чем не знает меры. Ты, должно быть, заметила, Лен. Я поставлю их в тепло. Шон вытаскивает изо рта 5-сантиметровую деревянную занозу. Он разглядывает ее, зажав большим и указательным пальцами. Кухня. Дороти открывает холодильник и внезапно замирает. Свет холодильника становится все ярче. Она стоит неподвижно и, не мигая, смотрит внутрь холодильника. Эта хрень была в соусе. Шон показывает ей занозу. Вот зараза, от нее щепки летят. Дороти! Он ломает деревянную лопатку о колено и подходит к жене. Дороти? Входит Джулиан. Где вас нахрен носит? Стой, не трогай. Не делай резких движений. Что с ней? Дороти, слышишь меня? Она неподвижно стоит возле холодильника. Я вызываю скорую. Нет. Нет, нет. Дороти. Ты вспомнила? Вспомнила, что случилось с Джерико? Же из магазина, но крем шантии мой. Она достает десерт. Та-да! Что-что? Как я успеваю готовить и доставать занозы у мужа из задницы? Шон говорил, он завел себе госпожу на стороне. Мамочка бежит! Она выбегает из кухни. Придется его оставить. Лин сидит за накрытым столом в одиночестве. Она спокойно пьет из своего бокала. Дороти входит в детскую. Я здесь. Привет. Да ты мой. Нет. Она берет ребенка на руки. Перед окном висит новый крест. Да, мой хороший. Вот так, да. Вот так. Дороти опускается в кресло, усадив ребенка на колени лицом к себе. Улыбаясь, она вдыхает аромат его волос, смотрит задумчиво в пространство и снова обнимает малыша. Черный экран. Появляются титры. Интеллектуальная собственность Uncle George Productions, LLC. 2019 год. Все права защищены. Это художественное произведение. Все персонажи, события, места, имена и названия являются вымышленными. Любое совпадение или сходство с реальными, местом, именем или названием, человеком или историей человека, продукта либо организации случайны. Логотип Blinding Edge Pictures, логотип Escape Artists, логотип Dolphin Black Productions.